Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Андрей Егоров. Вирус очищения. Прилетевшая нас спасать бригада медиков сразу же показалась мне очень странной. На Глудз доктора прибыли на старом корыте, иссеченном метеоритными дождями и выжженном плотными слоями атмосферы. А я-то, глупец, наивно полагал, что медицинские бригады перемещаются по космосу в полных комфорта белоснежных термоустойчивых катерах с красными крестами на дверях и огненной мигалкой на крыше. Медиков было двое. Один коренастый, с бычьей шеей, выпеченной нижней челюстью. Другой тощий, лысоватый, с пучком редких волос на макушке. Маленькие черные глазки так и бегали, словно он что-то потерял. Халаты докторов тоже чистотой не отличались. Сероватые, пыльные, все в темных пятнах копоти и машинного масла. Ну, прям парочка механиков, а не бригада опытных медиков, готовых явиться по первому зову пострадавших. Мы с коллегой Малининым вышли экипажу скорой навстречу. Я приветливо улыбнулся, протянул руку, и тощий доктор, продолжая обшаривать все вокруг жадным взглядом, торопливо ее пожал. «Здравствуйте, господа», — сказал коллега Малинин. «Мы рады приветствовать вас на нашей рудной базе», — полным радушия голосом проговорил я. «Здрасте», — буркнул медик. «Где больные?» Я замялся. «Видите ли, уважаемые доктора, больных у нас нет». «Че, все померли?» Это замечание показалось мне исключительно бестактным, но я отнес его насчет общеизвестного цинизма врачей, вздохнул и ответил: «Вирус убивает сразу». «Как?» — опешил медик. Лицо у него сделалось испуганным. Наблюдение это меня поразило, надо же. Я снова ошибся. Я-то по простоте душевной полагал, что врачи ничего не боятся и готовы броситься на любую хворь, вооруженную лишь шприцем и скальпелем. Это я визуальный ряд известной телерекламы цитирую. Ее на нашей базе частенько прокручивали, пока телецентр еще функционировал. «Может, того?» — буркнул коренастый медик. Очевидно, известие о том, что вирус убивает сразу, ему тоже не понравилось. «Мозги включи! Топлива даже на взлет не хватит!» «Е-мое! Так и знал, что это паршивая затея!» «Пасть закрой! Кто тут главный?» «А разве вы не посмотрите на вирус? Не сделаете пробу воздуха?» — вмешался в перепалку коллега Малинин. «Да», — поддержал я. «Кто знает, господа, возможно, этот вирус давно известен науке. В таком случае вам не составит труда его уничтожить». Тощий уставился на меня так, словно увидел впервые. «Я туда не сунусь», — замотал головой доктор с бычьей шеей. «Еще как сунешься», — возразил Тощий и поинтересовался хмуро. «На базе еще кто-нибудь есть?» «Всех поразил вирус», — с грустью в голосе поведал я. «Мы с коллегой Малининым были в рудном тоннеле, а когда выбрались на поверхность, он уже разбушевался». «Вирус? Разбушевался?» «Он уничтожает все живое», — подтвердил я. «И неживое», — уточнил коллега Малинин. «На время». Повисла пауза. На лице главного медика, так он сам себя отрекомендовал, я сразу понял, что это очень солидный и знающий специалист, отразились тяжелые раздумья. Затем он проговорил: «Показывайте ваш вирус. Только вы пойдете впереди, мы чуть сзади. На всякий случай». Мы с коллегой Малининым неразлучные друзья. Когда его только привезли на базу, он почти не говорил, а когда говорил, сильно заикался. Как потом выяснилось, путал гласные с согласными. На базе он оттаял душой, все больше раскрывался как личность. А когда, наконец, заговорил связно после очередной порции мрака, выяснилось, что это интеллигентнейший человек, большой любитель Кафки и Мольера, доведенный до отчаяния людской злобы и непониманием. И я в очередной раз понял, что даже в увечном рассудке может скрываться красота». Пока мы шли по пустым коридорам базы, главный медик все время расспрашивал, где мы держим тарийную руду, много ли ее у нас, хорошо ли работает автопогрузчик в стыковочном отсеке. Я охотно отвечал на вопросы. А коллега Малинин делился с врачами техническими сведениями о том, какова мощность автопогрузчика, на каком заводе сконструирован наш агрегат и даже в каком году началось массовое производство подобных моделей. Меня всегда поражала энциклопедичность сведений, которыми сыпал мой друг. В отличие от коллеги Малинина, я не мог запомнить самые простые вещи. До прибытия на базу, к примеру, все время забывал, в каком году родился. Помнил только число, и поэтому день рождения отмечал каждый месяц. С одной стороны, это хорошо и даже очень здорово, но с другой, к моменту прибытия на базу мне, по моим подсчетам, сравнялось 356, а это для работника рудной добычи слишком много. Пришлось в анкете скинуть 266. Получилось ровно 90. Мой работодатель не возражал. Даже напротив, очень смеялся и сказал, что я замечательно выгляжу для своих лет. По стенам расползалась медлительная серость, тянула щупальца, вяло превращала камень в истонченную временем труху. А дальше разливалась одна только черная пустота. Там, где, по идее, должно было находиться продолжение коридора, но не было ничего. Из темного провала тянуло мертвенной сыростью. Увиденное набивало на неподготовленный разум такую стойкую жуть, что всякому человеку хотелось немедленно развернуться и бежать без оглядки. Только куда бежать? Маленькую базу тарийных старателей бездна поглотила почти полностью. Позади осталось несколько складских помещений, стыковочная площадка, лента автопогрузчика и рудный тоннель, где мы обычно трудились с коллегой Малининым. Медики стояли и завороженно наблюдали, как лампа дневного освещения на потолке покрылась похожим на изморозь налетом и начала стремительно тускнеть, как будто тлеющий в ней огонек жизни душила серая мгла. Знаю почти наверняка, что они думали в этот момент. «То же будет и с нами». «Это что такое?» — проговорил медик с бычьей шеей. «Мы полагаем, уважаемые господа, что это вирус». С тех пор, как начал говорить, Малинин всегда отличался изысканной вежливостью. «Спасибо, коллега», — поддержал я его. «Вирус, пожирающий все живое». «И неживое», — уточнил Малинин. «Спасибо, коллега». «Не за что, коллега». «Какой же это вирус? Это не вирус, это трындец». «Я бы не был столь категоричен», — отозвался Малинин. «Вы абсолютно правы, коллега». «А ну-ка, придурки!» — главный медик вдруг извлек из-под халата пистолет. «Мы сматываемся. Где у вас склад с горючкой?» «Склад был там», — снова проявил готовность помочь предупредительный Малинин и указал на черный провал. «Спасибо, коллега», — отозвался я. «Очень любезно с вашей стороны помочь этим скверным докторам». Я обернулся к медику с бегающими глазками. «Вы же не станете угрожать нам этим страшным оружием?» «Ничего, коллега», — заговорил Малинин. «Я видел в своей жизни людей по-настоящему скверных. Эти люди не такие. Они работники медицины. Наверное, они собираются, если потребуется, даже силой принуждения спасти нас от скверного вируса. Но, право слово, мы и сами готовы помогать вам». «Вот и отлично», — кивнул тощий. Видимо, он решил, что перегнул палку и сунул пистолет обратно под халат. «Двигаем отсюда, пока нас не накрыло». И мы направились обратно. «Почему вы не вызвали спасателей?» — поинтересовался главный медик. Я заметил, что в голосе у него появились истерические нотки. Я такие вещи сразу улавливаю. Сам раньше был склонен к истерикам. Еще до прибытия на базу. «Доктор всегда придет на помощь», — процитировал Малинин известную телерекламу. «Вы абсолютно правы, коллега», — поддержал я его. «Доктор службы 03 с вами всегда, даже когда ваша жизнь висит на волоске, даже в обстоятельствах, которые вам кажутся фатальными. Обратитесь в службу 03, и вы, и ваши близкие немедленно получат помощь и поддержку высококлассного специалиста». Повисла пауза. «Вы чё, дебилы?» Тут доктор с бычьей шеей схватил коллегу Малинина за воротник и встряхнул. «Я бы так не сказал», — осторожно отозвался тот, болтая в воздухе ногами. «Раньше, еще когда я не работал на базе, злые люди часто называли меня дебилом. За то время, что я провел на Глуце, я привык к уважительному отношению со стороны коллег и персонала базы и на оскорбления отреагировал болезненно. От обиды едва не прослезился. Но мне все же удалось взять себя в руки. Правда, для этого я вцепился зубами в ладонь, так что едва не прокусил ее до крови». «Да, уровень интеллекта у нас весьма небольшой», — сказал я тихо. «Во всяком случае, так написано в наших анкетах. Другие на эту работу не соглашаются. Говорят, здесь тарийная пыль, опасная для здоровья, но платят нам хорошо. Да и пыль эта опасна не для всех, я так думаю». «Он думает!» Главный доктор скривился. «Ты понял, Тео, где мы оказались?» «В дурдоме», — откликнулся Тео, обладатель бычьей шеи и вспыльчивого характера. «Занесло, мать твою!» «Так вас зовут Тео», — догадался я. «Очень приятно познакомиться. Я Антон Сергеевич Горский, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда. Мой коллега Виктор Львович Малинин, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда». «Ты что, издеваешься?» Бычья шея и плоское лицо оказались от меня в непосредственной близости. «Тише, Тео!» Главный доктор взял здоровяка за плечо. «Он не издевается. Он просто тупой. Он же все доходчиво объяснил. Сейчас не до разборок. Так, вы двое умники!» Я удовлетворенно кивнул. Наконец-то правильные речи. «Прежде всего, лично я вас дебилами вовсе не считаю. Времени у нас совсем мало. Скажите-ка, парни, здесь есть резервные запасы топлива?» «Конечно, есть!» — откликнулся гордый собой коллега Малинин. Он был рад, что может услужить попавшим в критическую ситуацию докторам. «Отлично!» От радости главный доктор рассмеялся и подмигнул своему напарнику. «И где они?» «Тоже там!» Малинин жизнерадостно махнул в сторону черного провала. Тощий выругался, заставив меня поморщиться. Грязная брань всегда вызывала у меня чувство протеста. «А еще есть?» — поинтересовался грубиян с надеждой. «Больше нет». «Вы абсолютно правы, коллега», — подтвердил я. «Это последнее». «Рация! Рация, с которой вы передавали сигнал! Где она?» «Тоже там». Малинин вежливо улыбнулся. «Хорошо, что вы нас услышали и прилетели». Тут с медиками случилась уже натуральная истерика, что меня порядком удивило. Я полагал, что в бригады врачей берут самых выдержанных и спокойных индивидуумов. А тут такое. Здоровенный Тео зачем-то схватил коллегу Малинина и приложил головой о стену, а меня сильно толкнул, так что я упал. Что касается главного доктора с черными злыми глазками, то он метался по коридору и безостановочно проклинал нас и нашу базу. Мне это очень не понравилось. Ведь база — наш второй дом. Затем, оставив нас в коридоре, медики, демонстрируя сплоченность, вдруг одновременно пришли к какому-то решению и метнулись в стыковочный отсек, где остался их старый катерок. И какой в этом смысл, если, по их же собственным словам, топлива не осталось даже на взлет? Как я и предполагал, вскоре доктора с криками выбежали обратно в коридор. Оказалось, что весь отсек успел погрузиться во тьму, а от их суденышка осталась ровно половина, на которой, понятное дело, лететь нельзя. Через пару часов все, что осталось от базы — рудный тоннель. «Зачем мы только перехватили этот гребаный сигнал?» Главный медик сидел на полу, обхватив голову руками. «Так вы не настоящие доктора?» — заинтересовался Малинин. «Действительно», — поддержал я его. «Пора скинуть маски, господа. Мы в одной лодке». «Да, дебил ты недоделанный!» — заорал медик, демонстрируя, что и он тоже склонен к немотивированной агрессии. «Никакие мы не доктора! Перехватили ваш сигнал бедствия, погасили его и полетели сюда. Думали поживиться тарийной рудой. Ее можно сдать на любой перевалочной станции за хорошее бабло, а тут такое!» «Я сразу понял, что вы не медики». Я с сожалением кивнул. «Знаете, как я догадался?» «Как?» — машинально откликнулся Тео. Он стоял, прижавшись к стене, и со страхом наблюдал, как серые потеки проступают на потолке над его головой. «Доктора в рекламе всегда улыбчивые, красивые, в белых халатах. И летают на белоснежных кораблях с красными крестами на дверцах и мигалкой на крыше. А ваш катер грязный, закопченный. На таких доктора не летают». «Может быть, среди нас есть верующие?» — неожиданно поинтересовался коллега Малинин. «И правда!» — я бросил на него исполненный восхищения взгляд. «Да чего проницательный человек! Если среди нас есть верующие, можно помолиться». «Я атеист», — пробурчал главный медик сквозь зубы. Тео же вдруг громко забормотал. «Отче наш, ижеси». Умирать ему, очевидно, не хотелось. Давно заметил, отчего-то жизнь больше всего любят люди с бычьими шеями. А мы с коллегой Малининым сохраняли спокойствие. Не в первый раз наблюдали, как базу поглощает вирус. Я для него даже название специальное придумал. «Вирус очищения». Через пару дней он оставлял базу, возвращая на места все неживые объекты. Забирал только живых. Потом пятая рудная корпорация присылала новых работников, и все начиналось по новой. Последним, на кого не повлиял вирус очищения, был коллега Малинин. Думаю, это произошло от того, что у коллеги Малинина душа ангела. Еще порой мне кажется, что этот вирус вовсе и не вирус, а местный бог. Поэтому, когда Тео стал молиться, я посмотрел на него с сочувствием. Вот ведь злой человек ударил коллегу Малинина, да и меня толкнул молиться, просит о спасении. Не помогло. Через пару часов наших гостей не стало. Остались только мы с коллегой Малининым и принялись снова, как и много раз прежде, болтаясь в пустоте, обсуждать многообразие Вселенной, Кафку, Мольера и труды моего любимого философа Льва Лосева. Вы спросите, а зачем мы, собственно, отправили сигнал бедствия? Тут такое дело... Даже не знаю, как сказать. В общем, все же расскажу. Дело в том, что в той самой рекламе, которую так часто крутили по телевидению, такие красивые медицинские катера. А мне бы очень хотелось как-нибудь облететь на одном таком вокруг Глуца. Я думал так: тьма уйдет, а катерок-то останется.